Чувствуйте себя отлично. Не упивайтесь своими страданиями. Мои дети разъехались по разным университетам, что на 100% было их собственным выбором. Я работала в университете Торонто, и они могли бы учиться там бесплатно, если бы решили заниматься медициной или юриспруденцией. Они могли бы жить со мной и не тратиться на аренду квартиры или еду. Но они предпочли проявить самостоятельность. Илон выбрал физику и бизнес, Кимбл тоже изучал бизнес, а Тоска — кинопроизводство. Им пришлось самостоятельно подавать документы на учебные гранты и кредиты и обеспечивать себя, и все они справились. Я была счастлива, что они выбрали независимость и пошли своим путем. Но, возможно, им просто надоел мой фасолевый суп. Мне говорили, что я буду страдать от синдрома опустевшего гнезда, потому что дети были для меня всем. Многие мои клиенты тосковали, когда их дети покидали родительский дом, и я думала, что меня ждет то же самое. Но этого не произошло. Меня все устраивало. Видимо, то, что случилось с другими, не всегда случается с вами. Как говорила одна 90-летняя дама, 95% того, о чем вы тревожитесь, никогда не произойдет. «Не верится, я совершенно свободна», — сказала я себе, когда съехала Тоска. Впервые за 20 лет я жила одна. Теперь я могла делать гимнастику по ночам, не думать о том, есть ли дома еда, и ходить по дому голой. Попробовав однажды последнее, я решила все же надеть футболку. Лафа длилась, пока я не заключила контракт на книгу, после чего я писала по 5 часов по ночам и по 12 часов в выходные. На первоначальный набросок книги у меня ушло 3 месяца. Мне не терпелось показать ее детям. Раз в месяц я могла навещать одного из них. Я откладывала по $2000 в месяц, и эти 2000 уходили на авиабилеты и то, в чем нуждались дети. Я отыскивала самые дешевые рейсы и ехала в аэропорт на автобусе, потому что такси было мне не по карману. Иногда мне доставались билеты за $150. Остальные деньги я тратила на то, что хотели дети — еду, одежду или мебель. Я собиралась в Уортон, чтобы повидаться с Илоном, и спросила его, чем он хочет заняться. Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете — престижная американская бизнес-школа с сильнейшим финансовым факультетом. «Поехали в Нью-Йорк», — сказал Илон. Мы отправились в Нью-Йорк на поезде, погуляли по городу, побывали в туристических местах. Мы сидели в Рокфеллеровском центре, и я дала ему почитать свою рукопись. В ней говорилось о калориях, метаболизме, питательных веществах. Интереснейшие сведения. Илон начал читать и заявил. «Это скукота». «В каком смысле?» — удивилась я. «Почему к тебе приходит по 25 клиентов в день?» — спросил он. Что они хотят знать? «Ну, они приходят ко мне за советами о том, как питаться», — ответила я. «Тогда об этом и пиши в своей книге», — сказал он. Даже в том возрасте он проявлял мудрость, и я к нему прислушалась. С того момента всякий раз, когда ко мне приходили клиенты, я сообщала им, что пишу книгу, и спрашивала разрешения вести заметки по ходу приема, чтобы без указания имен использовать их для своей рукописи. Пациенты мне давали массу советов насчет книги. Они хотели, чтобы кроме планов питания я рассказала людям об имидже и самооценке, потому что я часто рекомендовала пациентам для приемов сменить прическу и стиль одежды, выпрямить спину и улыбаться. Обо всем этом я написала в книге. Когда я снова показала ее детям, они отреагировали чуть более благосклонно. Каждый из них мне по-своему помог. Кимбл 5 раз редактировал мою первую книгу. Тоска говорит, что редактировала ее 6 раз. Помню, как моя мама читала книгу вслух, чтобы понять, насколько складно звучит текст. Повезло же, что у меня семья, в которой все помогают друг другу. Когда книга добралась до издателей, они прочли ее и решили назвать «Чувствуйте себя отлично». А еще они хотели, чтобы я была на обложке. На фотосессию выделили деньги, съемку сделал мой знакомый фотограф, а Джулия привела меня в должный вид. Я была в красном брючном костюме, самом дорогом из тех, что когда-либо покупала. Однако он отработал свою цену, потому что я надевала его на выступление снова и снова. В те дни социальных сетей еще не было, и никто не знал, что на каждой лекции я появлялась в одном и том же. Моя карьера наконец-то приходила в норму. Меня все чаще приглашали выступать, и это помогало книге продаваться. Однажды я выступила в штаб-квартире компании Kellogg's. Я рассказывала о связи между правильным питанием и самооценкой. Когда вы едите полезные продукты, появляется больше энергии, благодаря которой вы чувствуете себя лучше и увереннее. Kellogg's обратились к моему издателю и предложили разместить обложку моей книги на коробке с хлопьями Special K в рамках их кампании о важности самооценки у женщин. Это был невероятный успех. Я стала первым диетологом, чья книга оказалась на коробке с хлопьями, и я была на обложке. Тогда-то и я почувствовала себя отлично. Кей сходила в супермаркет и пришла в восторг, когда увидела целую полку, заставленную упаковками с моим изображением. «Это моя близняшка», — сообщила она проходившему мимо покупателю. Но вместо того, чтобы обрадоваться, он поспешил прочь. Когда она мне об этом рассказала, мы смеялись, как ненормальные. К тому моменту в моей жизни появилась уверенность относительно всего. И работы, и учёбы детей, и моей книги. Я давно снимала жилье и в 46 лет почувствовала, что готова к новому вызову. Пора было купить дом. У меня были некоторые сбережения, а неподалеку от моего офиса в Торонто продавался хорошенький двухэтажный домик. В Канаде в то время первый взнос по ипотеке составлял всего 5%. Дом стоил 200 тысяч долларов, а у меня в банке лежало 10 тысяч. Впервые в жизни у меня были настоящие накопления. Я пошла в банк и заполнила заявление в отделении, которое располагалось в дорогом торговом центре. Менеджер банка видел, как я работаю там моделью, и я решила, что это мне поможет. Они знали, что у меня есть заработок. Я была уверена, что мое заявление одобрят. Когда спустя 2 недели мне так никто и не позвонил, я зашла к ним и сказала: «Между прочим, вы должны были связаться со мной насчет заявления еще неделю назад». «Вам отказали», — смущенно сообщил менеджер. «В банке сказали, что в течение последних 5 лет мой доход был недостаточно высок, и поскольку я была единственной владелицей своей практики, давать мне ипотеку было рискованно». Я была поражена и раздавлена. Я была примерным клиентом, и они видели, что я работаю моделью в этом же торговом центре. Но все равно отказали. Мне нужно было возвращаться в свой офис, и времени упиваться жалостью к себе не было. Этот случай всего лишь означал, что мой план откладывался. Я должна была подкопить побольше денег, чтобы доказать свою платежеспособность. Пока я решала этот вопрос, Кимбл работал в Торонто и каждый день звонил Илону из моего офиса. После того, как пришел счет за телефон на $800, я заявила, что ему стоит переехать к Илону в Пало-Альто, Калифорния. Так он перебрался в Кремниевую долину, где они с братом решили запустить свою первую технологическую компанию на заре интернет-бума. Их первая компания называлась Zip2 и занималась онлайн-картами, строила маршруты от точки до точки. А еще они делали сайты для крупнейших газет. Все это было в новинку, и я считала, что их идеи могут сделать жизнь лучше. Мне хотелось хоть как-нибудь их поддержать. Я приезжала к ним каждые 6 недель, пока они притворяли свой бизнес-план в жизнь. Я покупала им еду, одежду, мебель и взяла на себя их расходы на печать. Они не могли получить американские кредитные карты, поэтому пользовались моей канадской кредиткой. У них заканчивались средства, и они нуждались в деньгах для продолжения работы. К счастью, мои 10 тысяч долларов все еще лежали в банке. Я отдала их сыновьям, потому что верила в то, что они делали. Накануне дня встреч с венчурными инвесторами мы с Кимбалом пошли в Кинкос, чтобы распечатать их для презентации в цвете. Кинкос — сеть копи-центров, позже выкупленная компанией FedEx. Я все оплатила, потому что такая печать стоила по доллару за страницу, и это было очень дорого. Наутро мы были без сил, потому что так и не поспали. Илон, разумеется, был в порядке, он и так никогда не спит. Он всегда бодрствовал допоздна и все писал и писал коды для их программы. Они перевидали множество инвесторов и продвигали свою идею вот уже несколько месяцев. Тем утром они встретились с двумя инвесторами, которые сделали им первое предложение. Мы были вне себя от счастья. «Пойдем в лучший ресторан в городе», — заявила я тем же вечером. Мы пришли в шикарное место, но вид у нас был замученный и помятый. И все же нас безупречно обслужили. Мы до сих пор не понимаем, почему с нами так вежливо общались. Я даже не знаю, что мы тогда ели. Обычно мы питались в сети фастфудов Jack in the Box и подобных местечках, везде, где было быстро, недорого и открыто в 2 часа ночи. Кимбл говорит, что до сих пор помнит вкус их питы с курицей фахитос. Нам принесли счет. Я оплатила его и сказала: «Сегодня вы видите мою кредитку в последний раз». Так оно и вышло. В итоге я сделала вывод: нельзя сидеть и бесконечно себя жалеть. Если вас постигло разочарование, попытайте удачу в другом месте. Если вас бросили или не взяли на работу, забудьте об этом и двигайтесь дальше. Если вам отказали в ипотеке, вкалывайте, чтобы улучшить свою кредитную историю. Со мной такое случалось не раз и не два. Мне не везло в браке и отношениях. Мне неоднократно отказывали в работе. Моя жизнь входила в такие виражи, что мне приходилось менять города и страны. Когда меня бросали мужчины, я горевала сначала полгода, потом 3 месяца, потом 3 недели, потом 3 дня. Лучше бы я не тратила на это столько времени в начале пути. Уныние лишает нас привлекательности, раздражает и отталкивает от нас людей. Когда клиенты приходили ко мне на консультации с кислыми лицами, я требовала, чтобы они расправили спину и улыбнулись. Я говорила, что не позволю им омрачать мой день. Они смеялись и благодарили меня за этот совет. Мне было страшно, когда я отчаянно нуждалась в дополнительном доходе от модельной работы, и мне отказывали там, где я была почти уверена в успехе. Теперь я к этому привыкла. Откажут, а зато у меня больше времени на моего пса. Он всегда счастлив, когда я рядом. Большой плюс старения в том, что любые разочарования с вами уже случались. И теперь вы быстрее от них оправляетесь. Мой вам совет — сохраняйте оптимизм. Время лечит. Учитесь восстанавливаться после огорчений быстрее, чем я. А еще, пожалуй, заведите собаку.